Дмитрий Николаевич наконец вышел из прострации и бросился к люку в центральный пост. Взвыли винты, и, пренебрегая шумовой скрытностью, лодка 20-узловым рывком полетела прочь из-под раздающихся над головой взрывов. Командир схватил валявшуюся на столе разведсводку. Но у западного побережья Англии не были указаны даже занимающиеся промыслом рыбаки. Здесь не должно было быть никого. БЧ-4 центральному. На связи, товарищ командир, откликнулся Вова Кошкин. Ты донесение с берега получил? Донесения не было. Дмитрий Николаевич задумался. Возможно, что Ту-142 закончил работу и ушел домой. Так бывало. Через несколько часов прилетит другой, и связь восстановится. А может, как всегда, у них погода нелетная. Но ждать, пока все само собой рассосется, было не в его правилах. С этим концертом, чуть не повредившим лодку, следовало разобраться немедленно. Они еще понаблюдали со стороны за мечущимися на экране кораблями и за вспыхивающими пятнами взрывов. А когда экран постепенно опустел, командир дал команду на всплытие под перископную глубину. Шаг очень рискованный. И, кстати, оказавшийся сейчас над ними на орбите спутник мог легко их разоблачить. Но и ситуация требовала нестандартных действий. Прильнув к тубусу перископа, Дмитрий Николаевич удивленно наблюдал пылающее на горизонте зарево. Кругозор был чист, лишь только поднимался к небу столб черного дыма в том месте, где пламя разгоняло подступающие сумерки. — Кошкин! — позвал он командира БЧ-4. — Сейчас всплывем для ремонта антенны локатора, а ты отработай на длинных волнах. Доложи наше место и то, что наблюдали взрывы от непознанных кораблей. — Товарищ командир, далеко, могут не услышать. Тогда ты у меня сам побежишь, как быстрый олень с донесением в зубах. Не услышат. А ты ему уши прочисти. Вова бросился в радиорубку, припоминая на ходу профессиональную поговорку, что связь, она как воздух, когда она есть, ее никто не замечает. Но когда она исчезает, все задыхаются. Разогнав по сторонам небольшое цунами, лодка всплыла на поверхность. Поднявшись на мостик, Дмитрий Николаевич смотрел в бинокль на полыхающее над горизонтом море. Что это могло быть? Неожиданно пламя сорвалось под налетевшим ветром, и показался черный конус, очень напоминающий нос корабля. Дмитрий Николаевич удивленно подкрутил резкость. Так и есть, торчащий из воды острый нос корабля, даже видны нити леров. Кряхтя, на мостик поднялся замполит. Командир молча передал ему бинокль. Сан Саныч долго смотрел на затухающее зарево и вдруг, догадавшись, радостно выкрикнул. — Кино снимают! А как похоже! Голливуд отдыхает! Но, поразмыслив, он поправился. Хотя, может, Голливуд и снимает. Они богатые и запросто могут сжечь корабль ради красивых кадров. Командир промолчал, но, заметив что-то вблизи лодки, вырвал у замполита бинокль. — А это киношный инвентарь или отбившийся актер? Волны несли к лодке оранжевый жилет, из которого высовывалась голова с прилипшими ко лбу волосами. Сверху кружились три чайки, приноравливаясь к качающемуся на волнах телу. Не открывая глаз, человек вяло поднял вверх руку, пытаясь испугать навязчивых птиц. — Он живой! — удивленно произнес Сан Саныч. Но командир отреагировал быстрее. — Доктора наверх! Дмитрий Николаевич посмотрел на провисающие до самой воды темные облака. Ему показалось, что оттуда, то сверху доносится низкий гул, очень смахивающий на звук самолета. Спустившись на палубу, они глядели на приближающегося пловца, который уже не подавал признаков жизни. Близость лодки спугнула чаек, и теперь они терпеливо кружили в стороне, ожидая своего часа. Жилет скрипнул, ударившийся о борт лодки, и человека понесло от носа к корме. Старпом с доктором набросили на тело веревку и выволокли его на резиновый настил. Человек лежал, раскинув руки, а вокруг него стояли командир, замполит, старпом, доктор и бросивший ремонт антенны Максим, и смотрели на серую куртку пловца с орлом, сжимавшую в когтях свастику. Из расстегнутой куртки торчала майка, и для того, чтобы уже не было ни у кого сомнений, на ней орел раскинул крылья во всю грудь. Глава 4. Всевидящее око Кондора. Тяжелые облака проносились мимо фонаря кабины рваными хлопьями. В разрывах между ними мелькали серо-синие волны. Они то появлялись и пугали своей близостью, то исчезали в провалившихся до воды тучах. Нижний край облачности нависал свинцовым изорванным одеялом, заставляя лететь, едва не задевая крылом, кипящие барашки волн. Морской разведчик, Хоке-Вульф 200 Кондор, натужно завывая четырьмя двигателями, перемалывал винтами несущийся навстречу туман. Такая погода исключала встречу с английскими истребителями, но и мастерства требовало немалого. Вылетев на разведку и контроль результатов атаки волчьей стаи папы Карла на американский конвой, они находились в воздухе уже 8 часов. 5 из них экипаж балансировал на тонкой грани между черными волнами и искрящимися над головой грозовыми облаками. «Штурман, ты снял танкер в момент, когда он перевернулся винтами кверху?» «Снял, командир, снял. Смотри, а то еще одного захода моя мокрая спина не выдержит». В подтверждении командир с правым летчиком захрипели от натуги, вцепившись в штурвалы и вытягивая просевший самолет на безопасную высоту. «Командир, что-то слабенько сегодня отработали наши подводники. Я насчитал больше 30 кораблей, а они достали всего один танкер». «Ульрих, а ты видел, что из 35 были эсминцы? Радист говорит, будто слышал чей-то сос. Так что, вполне возможно, досталось и нашим». «Это сколько же всякого добра дойдет англичанам?» «Не расстраивайся», — невесело усмехнулся командир. «Сейчас адмирал Деннис проведет по связи со своими волками вразумительную беседу. Они взбодрятся, перестроятся, обгонят конвой и опять вцепятся ему в пятки. А нам снова лететь, снимать их победы. Дали бы хоть отоспаться».